Глава 10. «Горе мое, Валериан Николаевич, началось с минуты моего рождения», — заговорил Препотенский. «И заключается это горе главным образом в том, что я рожден моею матерью». «Утешьтесь, друг любезный, все люди рождены своими матерями», — проговорил, отирая со лба пот Дарьянов. «Один Макдуф был вырезан из чрева, да и то для того, чтобы Макбета не победил женой рожденной». «Ну да, Макбета. Какой там Макбет? Нам не Макбеты нужны, а науки. Ну что же делать, когда здесь учиться невозможно? А бог знает, чем отвечаю, что и в Петербурге, и в Неаполе, и во всякой стране, где, если человек захочет учиться, он нигде не встретит таких препятствий, как у нас. Говорят, Испания... Да что ж такое Испания? В Испании Библии лютеранских нельзя иметь. Но там и заговоры, и восстания, и все делается». Я уверен, что пусть бы там кто-нибудь завел себе кости, чтобы учиться, так ему этого не запретят. А тут с первого дня, как я завел кости, моя собственная родная мать пошла ко мне приставать. «Дай дитя мое Варнаша, я его лучше схороню». «Кого это его?» — спрашивается. «Что это еще за он? Почему эти кости он, а не она? Прав я или нет?» «Совершенно правы». «Прекрасно-с. Теперь говорят, будто я мать мою честью не урезониваю». «Неправда-с. Напротив, я и говорил, маменька, не трогайте костей, это глупо. Вы, говорю, не понимаете, они мне нужны, я по ним человека изучаю». «Ну а что вы с нею прикажете, когда она отвечает, друг мой Варнаша, нет, все-таки лучше я его схороню. Ведь это же из рук вон». «Уж именно». «Да то ли еще одно. Она их в поминание записалась». «Будто». «Честью вас уверяю, так и записано. Помяни, Господи, раба твоего Имрека». «Что вы за чудо? Рассказывайте». «Да вот вам и чудо, а из этого чуда скандал». «Ну?» «Да, конечно-с. А вы как изволите рассуждать? Ведь это все имеет связь с церковью. Ведь отсюда целый ряд недоразумений, даже уголовщиной пахнет». «Господи мой! Именно-с. Именно вам говорю, потому что мать моя записывает людей, которых не знает, как и назвать, а от этого понятно, что у ее приходского папа, когда он станет читать ее поминания, сейчас полицейские инстинкты разыгрываются. Что это за люди Имреки без имен?» «Вы бы ее уговорили не писать». «Уговаривался. Я говорил ей, не молитесь вы, пожалуйста, маменька, за него. Он из жидов, не верит». «Лжешь, — говорит, — это тебя бес научает меня обманывать, я знаю, что жиды с хвостиками». «Никогда, — говорю, — ни у каких, ни у жидов, ни у нежидов никаких хвостиков нет». «Ну и спор. Я как следует стою за евреев, а она против. Я спорю, нет хвостов, она твердит, есть. Я нет, она есть, нет, есть. А уж потом, как разволнуется, так только кричит «кш, кш». Да как на курицу, на меня ладошами перед самым носом хлопает. Ну, представьте же вы себе, еще, говорят, нужна свобода женщинам. Отличность, я и сам за женскую свободу, но это надо с толком. Молодой, развитой женщине, которая хочет не стесняться своими действиями, давайте свободу, но старухам... Нет, я первый против этого и даже удивляюсь, как этого никто не разовьет в литературе. Ведь этим пользуются самые вредные люди». «Не угодно ли вам папа Захария?» «И он вдруг за женскую эмансипацию?» «Да, да-с. И он за мать мою. Ежели ты, — говорит, — имеешь право не верить в Бога, так она, такой же человек, и имеет право верить. Слышите, такой же? Не будь этих взглядов, мать моя давно бы мне сдалась и уступила. Она бы у меня и в церковь не ходила, и бросила бы свое просверничание, а пошла бы к Безюкиной в няньки, а это ее все против меня вооружают, или Ахилка, или сам Туберозов». «Ну, полноте, пожалуйста». «Да как же полноте, когда я на это имею доказательства? Туберозов никогда не любил меня, но теперь он меня за естественные науки просто ненавидит, потому что я его срезал». «Как же это вы его срезали?» «Да, 100 раз его срезал, даже на той неделе еще раз обрезал. Он в смотрительской комнате в училище пустился ораторствовать, что праздничные дни будто заключают в себе что-то особенное этакое, а я его при всех и осадил. Я ему очень просто при всех указал на математически доказанную неверность исчисления праздничных дней. Я же говорю, наши праздники. У вас Рождество за границей, оно уже 13 дней назад было. Ведь прав я?» «То есть 12, а не 13. Да, кажется, что 12, но не в этом дело. А он сейчас застучал по столу ладонью и закричал: «Эй, гляди, математик, не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики». Во-первых, что такое он здесь разумеет под словом «физики»? Вы понимаете, это и невежество, да и цинизм. А потом я вас спрашиваю, разве это ответ? Гость рассмеялся и сказал, что это хотя и ответ, но действительно очень странный ответ. «Да как же, разумеется, глупо, но ведь этаких вещей идет целый ряд. И вот, например, даже вчера еще вечером иду я от Безюкиной, а передо мной немножко впереди идет комиссар Данилко. Знаете, тот шляющийся, который за 2 целковых ездил у Глича лошадь воровать, когда Ахилла масло бил. Я с Данилой разговорился. Что, говорю, Данила, где ты был?» Отвечает, что был у исправника, от почтмейстерши ягоды приносил. И слышал, как там читали, что в чухонском городе Ревеле мертвый человек без тления 100 лет лежал, а теперь его велели похоронить. Не знаю, насколько правы, что было такое происшествие, но только после там тоже и про вас говорка была, сообщил мне Данила. Я, разумеется, встревожился, а он меня успокаивает. «Не про самих, про вас, — говорит, — а про ваших мертвых людей, которых вы у себя содержите. Понимаете ли вы эту интригу? Я дал Данилке 2 гривен, и что ж делать? Это нехорошо, но шпионы нужны. Я всегда говорю, что шпионы нужны, и мы с Безюкиной в этом совершенно согласны. Без шпионов нельзя обойтись, вводя новые учения, потому что надо штудировать общество. Да-с, ну так вот, про что это я говорил? Да, я дал Данилке 2 гривен и говорю, рассказывай все. Он мне и рассказал, что как прочитали эту газету, так дьякон и повел речь о моих костях. Я, говорит, нарочно и газету эту принес, потому что на это внимание обращаю. А совсем врет, потому что он ничего никогда не читает, а в этой газете ему Данилка от Лялиных орехов принес. Это, говорит, воин Васильич, ваша с лекарем большая ошибка была дать Варнаве утопленника. Но это можно поправить. Городничий, конечно, знает мой характер, говорит, что я не отдам, и я бы, конечно, и не отдал, но Ахилла говорит, у него, говорит, их очень просто можно отобрать и преспокойно придать погребению. Городничий говорит, не дать ли квартальному предписанию, чтобы отобрать кости? Но этот бандит, мне ничего, говорит, не нужно, я их сейчас без предписания отберу и уложу в гробик в детский, да и, конечно. Препотенский вдруг рванулся к костям, накрыл их руками, как наседка покрывает крылом испуганных приближением коршуна цыплят, и произнес нервным голосом: «Нет, извините, пока я жив, это не кончено. И того с вас довольно, что вы все это несколько замедляете». «Но что же это такое, они замедляют?» «Ну, будто вы не понимаете. Революцию, что ли?» Учитель прекратил работу и с усмешкой кивнул головой.